Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 18 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента. Министр иностранных дел Армении провел встречи по карабахскому урегулированию. Создана Ассоциация медиков ученых Арцаха. Объявление и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в рамках мероприятий, посвященных 60-летию со дня рождения первого председателя Верховного Совета НКР Артура Макарчана, президент Баку Саакян посетил мемориальный комплекс столицы, возложил венок к могиле Артура Макарчана. Баку Саакян назвал достойным подражания патриотизм, преданность и скромность Артура Макарчана, добавив, что славная память о нем навсегда останется в сердцах арцахцев. В ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограбом Нацаканяна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В присущей российско-армянским отношениям дружественной атмосфере был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Состоялся обмен мнениями по перспективам Нагорно-Карабахского урегулирования. Подчеркнута важность усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении на официальном сайте МИД России. При наших встречах с партнерами в рамках Международной конференции по безопасности мы основываемся на одном принципе – интересах Армении. Об этом заявил журналистам в Мюнхене министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян. «Наша политика защищает интересы Армении и является строго проармянской. Это воспринимается очень хорошо, однако эта политика должна быть последовательной. У нас есть различные повестки с разными партнерами», – сказал Зограб Нацаканян. Он отметил, что отдельная встреча с министром иностранных дел Азербайджана не запланирована. «Мы еще можем встретиться в коридорах. Возможно, для этого пока не было повода. У нас нет какой-либо проблемы в плане встречи на ногах с министром Мамедьяровым. Однако мы не планировали этого. Если бы это было запланировано, мы бы объявили об этом. Мы достаточно внимательны в этом вопросе», – сказал Нацаканян. Тем не менее, он отметил, что с азербайджанским коллегой есть о чем поговорить. «Работа продолжается, имеет свою логику. Мы продолжим встречаться», – сказал он. Зограб Нацаканян также прокомментировал последние угрозы, прозвучавшие из уст президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Мы полностью за сокращение риторики и продолжим делать это, потому что это не приносит пользы», – сказал Нацаканян, подчеркнув, что работа, нацеленная на мир, не прекращается, однако при этом решимость Армении не вызывает сомнений. «Нельзя допустить возврата в прошлое», – об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. Он, в частности, отметил, в интернете начали активно обсуждать предложение Армянского национального конгресса, возглавляемого политическим крестным отцом Никола Левоном Тер-Петросяном, относительно возврата к полупрезидентской системе. Это станет очевидным регрессом и с точки зрения демократического развития и укрепления национальной безопасности. Безопасности и обеспечения парламентаризма и политического плюрализма. Подобный шаг еще больше укрепит политическую монополию в руках одного человека. Нельзя допустить возврата в прошлое. Приоритетом должно быть не обслуживание интересов одного человека или группы, а укрепление национальной безопасности и сохранение демократических ценностей и политического плюрализма, написал Эдуард Шармазанов. Президент Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение лидера Франции Эммануэля Макрона учредить Национальный день памяти геноцида армян 24 апреля, назвав последнего новичком в политике. «Он новичок в политике, пусть лучше учит историю. В нашей истории не было геноцида», — заявил Эрдоган в эфире телеканала «Ахабер», впервые прокомментировав эту тему, пишет ТАСС. Напомним, Макрон 6 февраля принял решение учредить Национальный день памяти геноцида армян 24 апреля. После этого официальный представитель Эрдогана сообщил, что Анкара решительно осуждает данный шаг, поскольку считает его политической ложью, которая якобы противоречит историческим фактам. В Степанакерте состоялось учредительное собрание Ассоциации медиков-ученых в структуре Союза молодых ученых и специалистов Арцаха. Новая организация призвана приобщить арцахских медиков к инновациям в мировой медицинской науке и стать своеобразным связующим мостом между врачами Арцаха, Армении и диаспоры. Руководитель новосозданной структуры Аветис Аветисян отметил, что в основе стиля работы будет положена концептуальная медицина с акцентом на врачей. По словам Аветиса Аветисяна, руководствуясь девизом Союза «Добиться признания Арцаха через науку», ассоциация постарается, чтобы каждый работающий в НКР медик был услышан с самых высоких медицинских трибун мира. В этом наша конечная цель. Ինչպես որ կազմակերպության կարգախոսն է գիտության միջոցով Արցախը աշխարհին ճանաչելի դարձնելը, որպիսի Արցախի հանրապետությունում աշխատող յուրաքանչյուր բժիշկ գիտնականի խոսքը հնչելի, լսելի եւ ընկալելի լինի աշխարհի ամենաբարձր բժշկագիտական ամբիոններից, այսինքն մեր վերջնանպատակը սա է. В ближайших программах новой организации подготовка научного форума на тему «Перспективы развития медицинской науки в Арцахе». Азербайджанский лоббист США Кемаль Аксуэ был приговорен в понедельник к 2 годам лишения свободы условно и оштрафован на $20,000 за мошенничество, за обман Конгресса о роли Азербайджана в финансировании поездки американских законодателей, их сотрудников в 2013 году в Азербайджан. «Я чувствую стыд и переживаю трудные времена. Я беру на себя полную ответственность за свое незаконное поведение. Я прошу прощения. Я прошу прощения за весь беспорядок, который я причинил», – заявил в суде 49-летний Аксуз, передает агентство «Туран». Любопытная информация. Мэр городка Фёкьер на севере Франции запретил местным собакам громко лаять. Поскулить тихонько или тявкнуть разок можно, но только так, чтобы не раздражать соседей. Начиная с 11 февраля хозяевам-нарушителям нового правила грозит штраф в 68 евро. Мэр Фёкьера Жан-Пьер Эстьен утверждает, что запрет необходим, так как некоторые собаки лают практически круглые сутки и не дают соседям спокойно жить. Защитники прав животных уже возмущены, но мэр подчеркивает, что ничего личного против собак не имеет и не собирается штрафовать их хозяев каждый раз, когда их питомец тявкнет или гавкнет, пишет BBC. Запрет был одобрен городским советом, решившим защитить право 1400 жителей Фёкьера на тишину и покой. Нарушители будут штрафоваться, если на них поступят жалобы от соседей. Объявление. 20 февраля в Степанакерской картинной галерее состоится церемония открытия персональной выставки почетного члена Союза художников Армении Мэйра Шаиняна. Начало в 16 часов. Вход свободный. И о погоде. Во вторник, 19 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью -1, +3, днем 4,8 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.